Вообще-то, в смартхаусе вряд ли следовало рассчитывать на атаку из бокового прохода. Но Геральт прекрасно знал, что манипуляции оружием обостряют внимание. А вот это в напичканном ловушками месте было как раз необходимо. Да зарезу. Поэтому требовал с Геларди действий по полной программе. А тому ничего не оставалось, кроме как подчиняться. «Джа!» Оказавшись у противоположного угла, Геральт точно так же сполз спиной по бетону и снял с пояса баллончик с аэрозолем. Почти невидимая струя с шипением вырвалась из распылителя, и сразу стало заметно, что основной проход перегорожен четырьмя красными лучами сторожевого устройства. Лучи были расположены так, что ни протиснуться между соседними, ни подлезть под нижний, ни перепрыгнуть через верхний не смог бы даже ведьмак. Геларди помнил, что ему делать, но до сигнала Геральда даже не подумал шелохнуться. Зато, когда увидел сигнал, в два счета сделал все, чему его учили. Перестал целиться в проход, откинул сошки и включил лазерный прицел. Ведьмак указал сторону, где располагались приемники. К несчастью, приемники располагались неудобно. Не в том проеме, куда недавно целился Геларди, а в противоположном, непосредственно за углом. Геларди едва не сунулся за угол без команды, но вовремя спохватился и вопросительно поглядел на ведьмака. Тот кивнул, хотя и не сразу, лишь спустя несколько секунд. Геларди высунулся ровно настолько, чтобы увидеть, куда упираются сторожевые лучи. Затем аккуратно пристроил сошки у самого угла и медленно повел стволом винтовки. Палец на спусковой крючок он не клал, поскольку стрелять не собирался. Красная точка лазерного прицела упала на матово-черный квадратик приемника. Точка не была неподвижной, как кругляш от сторожевого луча. Она слегка подрагивала, но уверенно оставалась в пределах квадратика. Квартерон многому научился за последние дни. «Джа», — сказал он. Ведьмак тут же стек на грязный пол и пополз через основной проход. Нижний из красных лучей лизнул его спину, но ничего страшного не произошло. Не зазвенел пронзительно тревожный звонок, не замигало освещение. Подвал оставался тихим и на вид заброшенным. Миг, и ведьмак привалился к противоположной стене, уже за проходом и невидимый без специального аэрозоля сторожевой решеткой. Нашарив на поясе большой пистолет, тоже с лазерной насадкой, он, в свою очередь, прицелился. Упор ведьмаку не требовался, красное пятнышко в пределах приемника почти не двигалось. «Джа». Геларди закрепил сошки под стволом, отключил прицел, прижал винтовку к груди и, как учил Геральт, пару раз перекатился через спину. Сторожевой луч лизнул и его, но снова ничего страшного не приключилось. Вот и спасительная стена. «Джа», — с облегчением сигнализировал Геларди. Он еще не научился отцеживать эмоции из своих реплик. Он шел по охраняемой зоне, как обычный живой, испытывая то страх перед очередным препятствием, то радость от успешного преодоления Онова. Это ведьмак оставался бесстрастным, как машины, которым обычно противостоял. Но у ведьмака и опыта было не в пример больше. «Финиш», — сказал Геральт и без малейшей опаски поднялся на ноги. Он пересек проход, немало не смущаясь решетки охранных лучей. Подвал был всего-навсего наспех подготовленным учебным полигоном, а лучи, понятное дело, бутафорскими. Однако недавно испытанный Гисом Геларди страх все равно оставался самым, что ни на есть, подлинным. На ошибки ведьмак реагировал таким стылым взглядом, от которого хотелось тут же провалиться сквозь бетонные плиты. Геральт ведь не лгал. Ошибка на тренировке означает смерть в смарт-хаусе. А напарник нужен ведьмаку только для движения вперед. Вернуться он почти наверняка сумеет и в одиночку. «Почти хорошо», — констатировал ведьмак. В его устах это было едва ли не высший из похвал. Хотя возишься, конечно, очень долго. Здесь, в подвале, Геральт просто и безапелляционно переходил на «ты», ибо такова была его манера наставничества. За пределами подвала ведьмак вновь становился вежливым, хотя и знающим себе цену наемником, и к работодателю обращался предельно корректно и исключительно на «вы». «На сегодня, пожалуй, хватит», — добавил ведьмак, стаскивая через голову эластичную сбрую с реквизитом. Геларди устало вздохнул. Наверное, на лице его отразились некоторые потаенные мысли, ибо ведьмак насупил кожу на том месте, где у нормальных живых помещаются брови, и требовательно вопросил: «Что, Помедлив несколько мгновений, Квартерон утер рукавом лоб и задал действительно мучивший его в последние несколько дней вопрос. «Зачем после каждого перемещения приседать? Потом ведь теряется добрая секунда». «Затем», — буркнул Геральт недовольно, — «ты, главное, делай, что говорят, и молчи». «Все, закончили». На «вы» Геральт перешел только на улице, перед посадкой в машину. Казалось, здесь, при свете дня, с Квартероном общается совершенно другой живой, чем там, в сыром и неуютном подвале. «Кажется, вы хотели мне еще что-то сказать, господин Геларди», — осведомился ведьмак, теперь сухо и бесстрастно. «Что? А, да». «Так говорите». Геларди неуверенно поджал губы. К мгновенным переменам в поведении ведьмака он до сих пор не мог привыкнуть, но все же объяснил. «Я беспокоюсь. Время идет, прошла уже целая неделя, а мы все тренируемся». «Чтобы соваться в смарт-хаус, и года тренировок будет мало», — изрек ведьмак. «Но, кажется, я вас понимаю. Вы беспокоитесь за дочь?» «Конечно, беспокоюсь». «Я наводил справки. Один орк провел во встревоженном смарт-хаусе 19 лет, прежде чем его случайно освободили. Вашей дочери ничего не грозит, если она не натворит глупостей. А от этого мы ее недвусмысленно предостерегли. О проблеме пищи и гигиены я вам уже неоднократно рассказывал. В смарт-хаусе смертоносен только внешний периметр. Жилой же сектор скорее напоминает комфортабельную тюрьму. Сколько раз еще нужно это повторять, чтобы вы перестали донимать меня подобной ерундой?» Геларди уставился в пол. «Если бы у вас были дети...» Начал он, скрипнув зубами. «У меня нет детей, никогда не будет, и вы знаете почему», — холодно прервал его Геральт. «И если вы прекратите демонстрировать отцовские чувства, вы меня крайне обяжете. Я восприму только то, что послужит делу, за которое я взялся. Я гарантирую результат. А вы не морочите мне голову эмоциями. Это последнее предупреждение, господин Геларди. За следующий срыв я назначу денежный штраф. И буду повышать его за каждый очередной срыв. Вам ясно?» «Ясно», — буркнул Геларди и почти без сил откинулся в кресле минивэна. «Вот и прекрасно. Следующая тренировка завтра в 7. Поехали». «Стоп!» — свистящим шепотом скомандовал Геральт, и Геларди послушно застыл посреди подвала с поднятой ногой. В голове его не отразилось ни единой мысли. На команды ведьмака он теперь реагировал без участия головы, на голых, недавно вколоченных рефлексах. Шла середина третьей недели тренировок. «На пол!» — рявкнул Геральт, сам тоже падая. Геларди рухнул в лужу, подняв не так уж много брызг. В падении он задержал дыхание и зажмурился. Кому охота наглотаться отвратительной вонючей жижи? И глаза от нее жжет невыносимо. Ведьмак лежал в такой же луже чуть правее. Геларди неожиданно осознал, что почти не интересуется причиной, по которой Геральт заставил его изображать свинтуса в грязище. Над затылком с жутковатым шелестом что-то пронеслось. Аж волосы шевельнулись, не поймешь, от испуга или близкого движения. Начинало помалу шуметь в голове, организму хотелось дышать. Вдох примерно через полминуты позволил ведьмак. Геларди чуть приподнял голову, выдохнул, вдохнул и снова плюхнулся лицом в грязь. «Вперед ползком!» — не унимался ведьмак. «Хорошо. Когда ползешь, можно более-менее нормально дышать». Геларди продвинулся метров на 6 вперед, и вдруг локти его потеряли опору, и он окунулся во все ту же жижу передней частью тела, чуть не по пояс. Это было столь же неожиданно, сколь и неприятно. Растопырив ноги, Квартерон попытался удержаться от того, чтобы не погрузиться полностью. Частично это получилось. Вдобавок, спустя пару секунд, крепкая рука ведьмака сгробастала его за поясной ремень и вынула из них, кстати, подвернувшуюся на пути ямы. «Поздравляю», — бесстрастно сообщил Геральт. «Ты труп. На исходную». Геларди нехотя встал в полный рост. С лица и одежды текло. Вонище стояло, муха сдохнет. Мучительно хотелось содрать с себя грязную одежду и послать все к вирговой бабушке. Этот промозглый подвал, изматывающие тренировки, неумолимого ведьмака, которому, кстати, хоть бы хны. Такой же чумазый, но спокойный. Жизнь забери, ему хорошо. Он всю жизнь в подобном дерьме, ему не привыкать. «Я сильно сомневаюсь, что в смарт-хаусе нам встретятся вонючие лужи», буркнул Геларди, собираясь, тем не менее, покорно брести к точке старта. Ведьмак не ответил. Впрочем, Геларди заранее знал ответ и знал прекрасно.